кто там теперь живет? Не думаю, чтоб кто-нибудь там жил. Сесил оставил его городу, но муниципалитет не в состоянии содержать такую большую усадьбу. Короче, ее кому-то продали. Кстати, покупатель тоже приехал из Лос-Анджелеса, но, насколько мне известно, в Кастильо де лос Охос так никто и не поселился. Чертовски жаль. Я надеялся, что мне удастся устроить там что-то вроде краеведческого музея. Босх поблагодарил старика и вышел с намерением тут же отправиться в Crucifixion Torn. Он вовсе не рассчитывал, что в Кастильо де лос Охос, заброшенной усадьбе умершего год назад отца Мура, узнает что-либо полезное для расследования. Однако делать ему было нечего, а характер не позволял Босху ни на минуту прекращать движение вперед. Шоссе 98, асфальтированная магистраль с двумя полосами движения, протянулась параллельно границе строго на запад от Калексико. Дорога пролегала по фермерским угодьям, густо прорезанным оросительными каналами. Открыв окно, Босх вдыхал запахи салата, зреющего на грядах зеленого перца и кориандра. Проезжая вдоль огромного поля, засаженного хлопчатником, Гарри вдруг подумал о том, что вся эта земля когда-то принадлежала компании Colorado Riverland. Чуть дальше шоссе поползло на холмы, и Босх увидел вдали отчий дом Калексико Муру, Кастильо де лос Охос. Два окна в самом верху башни были темны, безжизненны, и напоминали глаза, мрачно глядящие с бледно-персикового фасада башни, возвышающейся над горизонтом. Босх пересек по мосту высохшее русло реки. Очевидно, это и была Пинто Уэш, но никакого знака не заметил. Бросив взгляд вниз, Гарри увидел под мостом голубой Chevy Blazer. За рулем, как ему показалось, сидел человек с биноклем. Это офицер пограничного патруля использовал удобную складку местности, какую представляло собой сухое русло, чтобы наблюдать за границей, оставаясь при этом невидимым для глаз нарушителей. Сразу за несуществующей рекой фермерские поля закончились. Дорога пошла вверх, а по сторонам шоссе поднялись холмы, густо поросшие бурым кустарником. Возле развилки, неподалеку от рощи, состоявшей из дубов и эвкалиптов, Гарри увидел щит-указатель «Природный парк Crucifixion Torn» — осторожно заброшенные выработки. В альбомах, которые Босх пролистал в историческом обществе, упоминалось, что в начале века весь этот пограничный район был словно оспой изрыт шахтами и шурфами старателей, искавших здесь золото. Маклеры и спекулянты сколачивали и теряли огромные состояния, холмы кишели бандитами, но потом появилась компания и навела здесь порядок. Босх закурил сигарету и сосредоточил внимание на башне. Приблизившись к ней, он видел ее теперь гораздо отчетливее. Она стояла внутри пространства, огороженного высокой каменной стеной, и ее безмятежная величавость в сочетании с бездушным взглядом высоких стрельчатых окон производила гнетущее впечатление. К своему удивлению, Гарри заметил, что замок не единственное строение на холме. Неподалеку от него он рассмотрел несколько красновато-бурых черепичных крыш. Судя по всему, это были жилые дома, но, несмотря на это, величественная башня, озирающая окрестности стеклянными глазами окон, выглядела одинокой. Одинокой и мертвой. Через полмили Босх свернул на север, на шоссе Анса. Оно изгибалось и петляло, поднимаясь по холму. Справа от себя, уже довольно далеко внизу, Босх снова увидел фермерские поля, но полюбоваться ими не успел, на дороге мелькнул указатель. Гарри свернул на Койотову тропу и вскоре уже созерцал богатые асиенды и особняки, вокруг которых раскинулись обширные участки. Большая часть их была обнесена высокими заборами, поэтому, проезжая мимо, Гарри видел только верхние этажи и крыши. Койотова тропа заканчивалась разворотным кругом, огибавшим древний дуб с такими длинными ветвями, что летом они, должно быть, затеняли всю площадку для машин. Здесь, в конце тропы, стоял замок Кастильо де лос Охос. Восьмифутовая стена, окружавшая поместье, закрывала почти все здание, кроме башни. И только сквозь решетчатые ворота можно было увидеть дом целиком. Ворота были заперты. Толстая стальная цепь и висячий замок надежно удерживали створки. Босх выбрался из машины, подошел к ним вплотную и в промежуток между прутьями увидел, что площадка для машин перед домом пуста, а шторы плотно задернуты. Рядом с воротами на стене висел почтовый ящик. Рядом в стену была вмонтирована кнопка переговорного устройства. Еще не зная, что он скажет, если кто-нибудь откликнется, Гарри позвонил, но ответа не дождался. Заглянув в почтовый ящик, Босх убедился, что он пуст. Оставив машину у ворот, Босх вернулся по койотовой тропе к ближайшему дому. Это была красивая усадьба, одна из немногих, не огороженная глухой каменной стеной. Впрочем, не доходя нескольких ярдов до парадного, Гарри наткнулся на белую загородку из тонкого штакетника. Возле калитки висела серая коробочка интеркома, и Босс нажал на кнопку. На этот раз ему ответили почти сразу. «Кто там?» — спросил женский голос. «Полиция, мэм. Я хотел бы задать вам несколько вопросов, касающихся усадьбы вашего соседа». «Какого соседа?» Только теперь Гарри понял, что голос принадлежит очень старой женщине. «Я хотел спросить о замке, мэм. Там никто не живет. Мистер Мур умер несколько месяцев назад». «Я знаю. Может, вы все-таки впустите меня, и мы поговорим? Я не отниму у вас много времени. Если хотите, предъявлю значок». Последовала непродолжительная пауза, и вскоре Босх услышал в динамике лаконичное «входите». Электрический замок на калитке негромко зажужжал. Хозяйка попросила Босха поднести значок ко вделанному в дверь глазку. Долго изучала его и только потом открыла. Гарри увидел перед собой высохшую, хрупкую, совершенно седую женщину в инвалидной коляске. «Почему-то они вдруг прислали полицейского из Лос-Анджелеса?» — настороженно спросила она. «Я расследую преступление, совершенное в этом городе, мэм». Босх старался держаться почтительно и завоевать расположение хозяйки. «Оно касается человека, который когда-то, очень давно, еще мальчиком, жил в этом замке». Женщина подняла на Гарри близорукие слезящиеся глаза и прищурилась, словно стараясь разглядеть что-то, минувшее давным-давно. «Уж не о Калексике ли Муре вы говорите?» «Да. Вы знали его? С ним что-то случилось?» Босх смутился. «Он умер, мэм». «Он погиб там, в Лос-Анджелесе?» «Да. Мы вместе работали в полиции. У меня есть основания полагать, что обстоятельства его смерти имеют отношение к его жизни здесь. Поэтому я и приехал. Что же касается вопросов, признаться, я еще не знаю, о чем спрашивать. Насколько мне известно, он жил в замке недолго. Но ведь вы помните его, да?» «Он действительно жил здесь недолго. Но это не значит, что с тех пор я ни разу не видела его. Напротив, на протяжении многих-многих лет я встречала его довольно регулярно. Сначала он приезжал на велосипеде, потом на машине, но всегда останавливался здесь, на дороге, сидел и смотрел на дом. Однажды я велела Марте отнести ему сэндвич и лимонад». Босх понял, что Марта — это должно быть горничная. В таких поместьях без горничных не обойтись. «Думаю, он смотрел и вспоминал», — говорила старая женщина. «Сесил поступил с ним ужасно. Надеюсь, он теперь расплачивается за свои грехи, этот Сесил». «Что значит ужасно?» «Сесил отослал сына вместе с матерью. Едва ли после этого он хоть раз разговаривал с женщиной или с мальчуганом. Но я-то видела, как сначала мальчик, а потом взрослый мужчина приезжает посмотреть на свой старый дом. Здешние жители говорят, что именно из-за этого лет 20 назад Сесил и воздвиг вокруг усадьбы забор. Ему надоело видеть из окна Калексику, сидящего на дороге. Так Сесил решал все проблемы. Не нравится вид из окна — построй стену. И все равно я время от времени видел юного Кэла.